Как только я покинул свое укрытие, в глаза сразу же ударил яркий свет нескольких фонариков, буквально ослепивший меня на несколько секунд. Я хотел закрыть глаза руками, но мне сказали, что если я хоть на сантиметр сдвину руки, то в меня выстрелит, а я этого ой как не хотел. Ко мне кто-то подошел и прямо на месте устроил обыск. Лишившись тесака и фляжки, меня довольно грубо пихнули в спину и приказали идти вперед. Зрение потихоньку начало восстанавливаться, и я увидел несколько человек в форме. Одним из них был тот, кто меня задержал в первый раз. Видок у него был немного помятый, а бинт, замотанный вокруг шеи, был пропитан кровью. «Ну и доставил же ты нам проблем», — ко мне обратился человек с рупором. «Не хотел, это как-то само получилось», — ответил я ему. «Твои волки». Проходя мимо места, где меня поймали, военный кивнул на мертвых Тора и Лаки. «Были моими», — ответил я, и отвернулся от неприятной картины. «Они чуть моего подчиненного на смерть не загрызли», — между тем продолжил говорить солдат. «Если бы не я, то загрызли бы», — честно ответил я вояке, и он усмехнулся. «Зачем я вам?» — сразу задал я вопрос, который интересовал меня больше всего. «Ты не догадываешься?» — прищурив один глаз, спросил капитан. «Опыты ставить будете?» «Ахахаха», — военный начал смеяться. «Слышали, ребят, этот чувак считает, что мы его поймали ради опытов». Его шутку не особо кто оценил, но пара солдат все равно улыбнулись. Эссенции употреблял, это был скорее не вопрос, а утверждение, поэтому я кивнул головой. «Сколько?» «Две», — соврал я ему. «Какие?» Было понятно, что он от меня не отстанет, пока я ему не расскажу, поэтому пришлось рассказать ему о тех двух, о которых он мог узнать от друзей, или прийти логически. «Вожак стаи» и «Превращение в зверя», назвал я ему две свои способности. «Какой уровень?» Не останавливался он. «Третий», снова соврал я, за что получил довольно ощутимый удар по печени. «Твои друзья мне описали все, что произошло на той полянке. Неужели ты думаешь, что завалив гиганта, я поверю тебе, что ты получил всего несколько уровней?» Он был явно не дураком, и скорее всего не поверил даже в ту ложь про количество способностей. «Пятый», нехотя сказал я ему. Это конечно тоже была ложь, но зато наиболее приближенная к истине. Убил его я, но к тому моменту, он и так был уже почти мертвый. Гнолы сильно потрепали его, а я лишь нанес последний удар, на всякий случай пояснил я военному, чтобы не огрести новую порцию люлей. Капитан пристально посмотрел мне в глаза, но ничего не сказал. Уж не знаю, поверил ли он мне, или нет, но бить меня снова он не стал. Спустя какое-то время, мы вошли в главные ворота храма временной военной базы. Пройдя по территории, мы вышли на дорогу, которая вела к небольшому домику, принадлежащему священнику. Открыв передо мной дверь, меня толкнули внутрь. «Все свободны. Старлей, останься. Живцов». Послышалось громкое «я». «Принеси какого-нибудь хавчика. Скажи, я приказал». «Свободен». Все кроме покусанного военного и капитана покинули дом. «Ну а теперь можно нормально поговорить», — устроившись поудобнее на стуле, произнес военный. «Капитан Суразов», — представился он. «Младший сержант запаса Новиков Денис», — ответил я ему. «Служил, значит». По лицу капитана было видно, что мой ответ его удивил. «Было дело. Правда, очень давно, сейчас мне было почти по тридцатник, а в армии я попал в 21 год. Войска. Пехота. Царица полей, значит». Военный хмыкнул. «Сами они были из войск связи. Так чего вы от меня хотите?» Мне не нравилась сложившаяся ситуация, поэтому хотелось получить ответ на этот вопрос, как можно скорее. В фильмах, обычно, на подобное говорят, что это не ты тут задаешь вопросы. Капитан снова ухмыльнулся. «Разрешите». В дверь постучали, и на пороге появился парень с тарелкой гречневой каши. Капитан кивнул срочнику на меня, и тот поставил тарелку передо мной. «Наручники не снимите», — поинтересовался я, на что получил вполне логичный ответ. «Пришлось есть в них. Каша, надо отметить, оказалась очень вкусной и наваристой, а также я в ней нашел кусочек нерастаявшего сливочного масла. Теперь к делу». Лицо капитана стало серьезным. «Чай. Дерзости тебе не занимать». Капитан улыбнулся. «Мне такие нравятся, но сейчас для этого нет времени». К нему вернулась серьезность вкупе с холодным взглядом, от которого стало немного не по себе. «Ты знаешь, как появляются или выпадают эссенции?» Решил не тянуть быка за рога военный, и перешел сразу к делу. «Ну, я получал за убийство», — честно ответил я. «Верно. А из всех ли ты убитых тобою, они выпадали?» Капитан встал и прошелся по комнате. «Нет, у большинства убитых мною их не было», — начал вспоминать, с кого мне падали сферки. «Гнолл, вожак волков, огромный медведь, шаманный гигант. Хм, интересно. С обычных волков, к примеру, мне ничего не падало. Также мне больше ничего не упало из гноллов, которых я убил в последующем. Интересно, как это может быть связано?» «Тоже верно. Когда случилось то, что случилось?» Военный замялся. «Надеюсь, ты понимаешь, о чем я говорю». Кивнул головой, ибо в общих чертах понимал, что он имеет в виду. «Так вот, когда произошло это, я со Старлием и срочниками был на полигоне на стрельбище, примерно в 20 километрах от военной части. В какой-то момент мне стало плохо, как, впрочем, и другим солдатам, а когда мы пришли в себя, то не поверили своим глазам. Полигон, который я видел буквально несколько секунд назад, было уже не узнать. Он сильно изменился. Мы уже не первый год ходим в поход на это место. Когда я упал в обморок, а после встал, у меня тоже сложилось впечатление, что все вокруг изменилось. Лес, конечно, был похож на тот, что я видел ранее, но вот с расстояниями что-то явно было не так. Именно. Самое страшное, что теперь невозможно проверить все по спутнику, ибо связи с ним нет, как, впрочем, и мобильной связи тоже. Капитан снова сел на стул рядом со мной. Поняв, что творится какая-то чертовщина, мы решили вернуться обратно. Мы уже погрузились на машины и даже успели проехать пару километров, как вдруг наш конвой подвергся атаке. Маленькие, низенькие существа зеленого цвета устроили на нас засаду, по описанию вроде гоблины, но перебивать капитана я не решился. Эти твари были вооружены луками и небольшими метательными копьями. БТР они, конечно, пробить не смогли, но вот стекло и тент. Он сделал небольшую паузу. В общем, в том бою мы потеряли 10, еще 8 умерло от яда, и больше 20 человек получили ранения разной степени серьезности. Под моим командованием были в основном срочники, поэтому когда на нас напали, началась паника. Большинство из солдат ринулись в лес и на мои приказы не реагировали. Я последовал за ними, но лес был их территорией. Капитан задрал, снял китель и задрал майку. На его теле было несколько шрамов, часть из которых были просто зашиты, а часть уже зарубцевались. В итоге, когда я встретился лицом к лицу сразу с тремя противниками, а пуль в калашникове и пистолете уже не осталось, в ход пошел штык-нож. Я убил этих тварей, и в двух из трех были эти странные эссенции. Солдат снова сделал паузу, и теперь я мог вставить свое слово. «Вы их активировали». Он кивнул. «Уровень тоже получили, и шрамы, которые они нанесли вам до этого, зарубцевались». Очередной кивок. «Понятно. Значит, те, которые просто зашиты, вы получили недавно». После моих слов, взгляд вояки изменился. В нем уже была какая-то заинтересованность, а не превосходство, как это было до этого. «Кстати, у тебя ведь не было огнестрела». Покачал головой. «Чем ты убивал?» «Меня был нож, топор и копье. Опыт за убийство врагов получал». «Разумеется. Раскрою тебе небольшой секрет. Если убиваешь твари из огнестрела, то опыта за подобное убийство дают гораздо меньше. Также его не дают, если на вашей стороне численное превосходство или боевая мощь типа пулемета на БТР. Эссенции за подобные убийства тоже не падают. Поэтому, на основе этого можно сделать некоторые выводы». Капитан снова замолчал, видимо, давая мне время поразмялись над услышанным. «Получается, чем слабее ты противника, тем больше опыта за него дают. Не только. Я могу предположить, что увеличивается и шанс выпадения эссенций. Старлей вон схлестнулся в одиночку с какой-то тварью, похожей на этих существ, только больше раза в два, и с более темным цветом кожи, и получил с него сразу две эссенции, становилось все интереснее и интереснее. С орком. Сделал я свое предположение. На сфере было написано «Толстая шкура хобгоблина». Впервые за все время, человек с забинтованной шеей заговорил. «Если бы не эта способность, то твои волки наверняка бы убили меня», Старлей машинально потер место укуса. «Спасибо, конечно, за объяснение, и за то, что накормили, но зачем вы мне все это рассказали? Хочу, чтобы ты присоединился к нам», прямо ответил капитан. «В моем отряде, всего твое, у кого есть способности. Это я, Стралли, и еще один рядовой, тот, что снайпер, именно. По рассказам твоих друзей, стало понятно, что ты ответственный парень, и ты пришел сюда, чтобы проверить, все ли с ними в порядке, ведь это так. Да, но также вы должны были знать, что я оставил их, как только довел до дороги. Понимаю тебя, мир изменился, и сейчас каждый сам за себя. Считать так, твое право, и в этом я тебя не виню, но я считаю, что кто-то должен позаботиться об обычном народе. Это хотите сделать вы, перебил я капитана. Да, именно так. В моем распоряжении есть оружие и два БТР. Кто-то должен позаботиться о простых людях, типа твоих друзей, а раз у меня есть средства, то почему бы и нет? Какой вас с этого прок? Хотите власти? Вот на этот вопрос я пока отвечать не стану. Капитан резко встал со стула. Если я откажусь? Спросил я напрямую. Старлей, сидевший за моей спиной, тоже поднялся и достал табельный пистолет. Ты слишком опасный, чтобы тебя так просто отпускать, ответил капитан. Слишком опасный, повторил я мысленно за капитаном. А ведь действительно, я и правда опасный. Когда пистолет приставили к моему затылку, я вдруг почувствовал то же чувство, что испытывал, когда сражался с медведем Голиафом. Мое тело будто стало намного легче, а по мышцам прошел едва ощутимый импульс, и я почувствовал, что стал сильнее. Я прислушался к своим ощущениям. Чем вызван данный эффект? Проговорил я мысленно, и получил ответ, что нахожусь под воздействием навыка «Загнанный зверь». Понятно, это многое объясняет. Тогда надо действовать прямо сейчас. Эти ребята опасны, особенно капитан, с его далеко идущими планами. Он мне не нравился, и интуиция мне подсказывала, что ему верить нельзя. Все дальнейшие события произошли очень быстро. Я резко дернул головой в сторону, и за спиной послышался выстрел. Не теряя ни секунды, я оттолкнулся ногами от пола и прыгнул назад. Прыжок получился таким стремительным и быстрым, что, врезавшись спиной в Старлея, мы еще пролетели несколько метров, и оба оказались на полу. Я напряг мышцы рук и начал размыкать их. Цепь наручников начала поддаваться, и спустя секунду не выдержала и разорвалась. Послышались два выстрела, и я рефлекторно отпрыгнул в сторону. Пули не задели меня, а я в свою очередь оказался под столом. Уронив его на пол, и тем самым создав нечто вроде укрытия, я под его защитой ринулся на капитана, словно локомотив, сшибая все на своем пути. Раздался выстрел, и мою правую ногу обожгло резкой болью, но меня уже было не остановить. Мое тело стало еще легче, а в руках я почувствовал невероятную силу. Капитан выстрелил еще несколько раз, но пули, продырявив стол, не задели меня. С набранной скоростью я врезался поверхностью стола к капитана. Он выставил руки вперед, но остановить меня у него не хватило силы. «Сука!» — услышал я крик полной боли, а в следующее мгновение сзади послышались еще два выстрела. Тело двигалось на инстинктах, и пули снова продырявили лишь стол, а не мое тело, а я же, в свою очередь, оказался рядом с капитаном и попытался ударить его кулаком в лицо. Драться я не умел, но это сейчас не играло никакой роли. Мое тело двигалось на пределе своих возможностей, поэтому когда вояка попытался уклониться, я просто подкорректировал траекторию удара, и мой кулак впечатался ему прямо в нос. Моего соперника отбросило от меня на пару метров, а я, в свою очередь, уже бежал к Старлею. Оттолкнувшись от пола, я прыгнул на Старлея, но он успел выстрелить. В этот раз дикой болью взорвалось мое плечо, но я достиг своей цели. Повалив его и оказавшись сверху, я нанес два быстрых удара кулаком ему в голову. Послышался звук ломающихся костей, и мой враг перестал шевелиться. Принять вертикальное положение мне далось с большим трудом. Боль в левом плече и бедре правой ноги была невыносимой, но я все же нашел в себе силы подойти к капитану. Он лежал на полу, а из его раздробленного носа обильно текла кровь. Я поднял с пола его табельный пистолет и навел на него. Он был еще в сознании, и я почувствовал, как сильно он сейчас меня боится. Если я узнаю, что с моими друзьями хоть что-то случится, я найду тебя, где бы ты ни был, ты слышишь меня? Капитан кивнул. Славно. Наклонился и сорвал с его плеча погон, после чего активировал обоняние. Ты знаешь не обо всех моих навыках. Понюхал погон, после чего убрал его к себе в карман. За дверью послышались голоса. Вероятно, солдаты услышали звуки выстрелов, и сейчас со всех ног бежали сюда. Теперь, смотри, с чем ты познакомишься, если все же решишь меня обмануть. Использую навык звериное обличье, и сознание медленно начинает гаснуть. Вижу и чувствую страх в глазах капитана, и пока контроль над телом полностью не пропал, прыгаю в окно и бегу, бегу, бегу. Проснулся, или правильнее даже будет сказать, пришел в чувство я от того, что мое лицо интенсивно кто-то облизывал. Я нехотя открыл глаза и увидел перед собой морду Фри. Все, хватит. Оттолкнул морду волчицы от себя. Все тело дико ломило, и казалось, что боль испытывает каждая частичка моего тела. Жив, из моей груди вырвался облегченный вздох. Я повернул голову в бок, чтобы посмотреть на рану в плече. Хм, странно. Мой текущий уровень, мысленно проговорил я, на что получил ответ, 7. Попросив вывести последнее сообщение, я убедился в том, что за время, проведенное в форме зверя, я успел поохотиться и получить опыт, которого мне хватило, чтобы получить новый уровень. Раны соответственно зажили, но я все равно ощущал неприятную боль в плече и бедре. Интересно, а что будет, если рана зажила, а пуля внутри осталась? Скорее всего, ничего хорошего. Спустя какое-то время она начнет загнивать, и все может закончиться для меня крайне печально. Хотя есть и свои плюсы. Если бы я не получил уровень, то скорее всего умер от кровотечения. С трудом, но я все же принял вертикальное положение и осмотрелся. Первое, что я увидел, это деревья. Замечательно. Я снова в лесу. На часах было 7 часов утра, и первое, что я почувствовал, был невероятный голод. Есть хотелось нереально. В инвентаре, кроме тушек зайцев, разумеется, ничего не нашлось. Ножа, чтобы хоть как-то освободить мясо от шерсти, у меня тоже не было. В следующий раз будет мне урок. Всегда надо хранить запасное оружие в инвентаре. Попробовав освежевать тушку руками, я ничему не пришел, поэтому пришлось продолжать путь на голодный желудок. Под фразой «продолжать путь» я подразумевал идти туда, куда глаза глядят, ибо у меня не было ни компаса, ни каких-либо других ориентиров. Единственное, что мне могло помочь, это улучшенное обоняние, поэтому его-то я и активировал на полную мощь. Первый незнакомый запах я почувствовал спустя 3 часа пешего пути. Подозвав к себе волков, я приказал им затаиться, а сам пошел вперед, стараясь идти как можно тише. Дзынь, послышался звук спущенной тетивы, и если бы я не отпрыгнул в сторону, то в меня бы воткнулась стрела, пущенная кем-то неизвестным. Оставаться на месте было опасно, поэтому я дал команду волкам атаковать и сам устремился в направлении выстрела. В меня выстрелили еще пару раз, но безрезультатно. Неизвестный стрелял не очень метко, плюс делал это явно в торопях, ибо после каждого выстрела, ему приходилось убегать. В итоге, после 10-минутной погони, я настиг свою жертву. Ей оказался довольно шустрый гоблин, вооруженный коротким луком. Мелкое зеленое создание было ростом с 5-летнего ребенка и было одето лишь в набедренную повязку, сделанную из шкуры какого-то зверя. Марать об него руки я не стал, поэтому приказал сделать это волкам. Кроме лука и колчана с 5 стрелами, у гоблина ничего не оказалось. Даже опыта за него дали всего 5 единиц. Немного передохнув и придя к мысли, что одни он тут явно быть не мог, я врубил обоняние на полную мощность и сконцентрировался на навыке выслеживания добычи. Спустя какое-то время следы были найдены, и я отправился туда, куда они вели. Следы привели меня к небольшому поселению гоблинов, поникнуть в которое незамеченным оказалось для меня просто невозможным. Мелкие зеленые создания были отличными трапперами, плюс ко всему умели отлично прятаться. Меня засекли еще на подходе к селению, поэтому пришлось быстро отступать в лес, дабы не быть атакованным толпой. Хоть большим умом или силой эти создания не выделялись, но они оказались очень шустрыми и ловкими, поэтому пара гоблинских воинов могли причинить мне кучу неудобств, а в данный момент мне это было совсем ни к чему. Получать ранения и травмы, когда до уровня требуется много опыта, я не хотел. Также меня начала беспокоить боль в руке и ноге, и я подозревал, что под кожей начал скапливаться гной, и с этим срочно нужно было что-то делать. Нападать на поселение я решился ночью. У меня, конечно, была идея просто приблизиться к ней и превратиться в зверя, но ей я решил воспользоваться только в крайнем случае. Можно, конечно, было вообще пройти эту деревню мимо, но мне нужны были хоть какие-нибудь съестные припасы, которые у гоблинов наверняка были. Плюс опять же меня интересовало оружие, ну и конечно опыт с эссенциями. Посмотрев на часы и убедившись, что время далеко за полночь, я активировал улучшенное обоняние и выслеживание добычи. На земле сразу же появилось огромное количество следов, которые новый мир услужливо подсвечивал для меня красным цветом. Причем оттенки красного у этих следов были разные. Одни следы имели насыщенный цвет, другие наоборот были настолько блеклыми, что их было очень сложно рассмотреть. Скорее всего, подобным образом мне показывали, насколько свежими или наоборот были эти следы, что было довольно удобным для меня. Скомандовав волкам следовать за мной, я начал медленно приближаться к поселению, при этом стараясь идти как можно тише и принюхиваться ко всем запахам в округе. Первого гоблина я почуял еще издалека. Не знаю, зачем он покинул свое поселение так поздно ночью, но оставлять в живых его было нельзя. Я начал смещаться в его сторону, и спустя несколько секунд почувствовал еще одного врага, рядом с первым зеленокожим. Подойдя еще ближе, я услышал характерные для одного пикантного занятия звуки. Несмотря на то, что на дворе была глубокая ночь, из-за яркой луны и звезд, было довольно светло, поэтому фигуры сношающихся гоблинов я заметил практически сразу, а вот они меня нет. Увлеченные процессом, они ни на что другое не обращали внимания, зря. Умерли они, не издав практически ни звука. Мои волки сделали все за меня, мне лишь оставалось обыскать трупы, хоть делать это было немного мерзко. Спустя 5 минут, я уже двигался дальше, держа в руках небольшой охотничий ножичек, сделанный из кости какого-то зверя. Кроме него у зеленокожих созданий больше ничего не оказалось. Опыта за них тоже дали копейки, и я начал всерьез задумываться о том, что стоит ли туда вообще идти. Опыта за них давалось мало, эссенции ни одной не выпало, и по сути, оставалось уповать лишь на еду. Хотя и по последнему пункту у меня были некоторые сомнения. Мало ли что могли есть эти создания. Все мои сомнения по поводу идти туда или нет, рассеялись, когда я нашел клочок камуфлированной ткани. Не надо было быть гением, чтобы догадаться, откуда он здесь взялся. С вероятностью 95% я был уверен, что именно эти гоблины устроили засаду на солдат, и они должны были поплатиться за это. Подойти вплотную к поселению мне удалось спустя 2,5 часа. Прежде чем сделать это, пришлось обойти его по кругу и вырезать несколько дозорных. Если днем эти ребята выполняли хоть какие-то свои обязанности, то ночью они просто дрыхли на посту, за что и поплатились. Правда, и у меня все вышло не так гладко. Несколько раз я все же угодил в расставленные гоблинами ловушки, но на мое счастье, смог отделаться лишь царапинами и одним крупным синяком на правой ляжке. Поселение зеленокожих карликов чем-то напоминало индейский лагерь, только их вигвамы в несколько раз уступали жилищам краснолицых и были сделаны в основном из веток, некоторые из которых даже были накрыты шкурами. В детстве мы тоже делали подобные шалаши, но я совершенно не представляю, как в таких можно было жить. Начиная с края, я начал попланомерно вырезать спящих гоблинов. Угрызений совести я никаких не испытывал, ибо видел разбросанные по всей стоянке обглоданные людские кости, которые ясно давали понять, чем они недавно трапезничали. Завершив свою операцию, используя лишь стелс, мне, к сожалению, не удалось. В одной из лачуг я наткнулся на неспящего гоблина, и он истошно заорал, чем переполошил всю деревню. Дав команду волкам атаковать все, что движется, я занял укромное место и начал метать в просыпающихся гоблинов их копья, которые за время своей стелс-миссии успел набрать приличное количество. Также, я решил, что неплохо будет устроить здесь небольшой пожар, поэтому несколько горящих деревяшек полетели в те жилища, в которых я не успел побывать. В селении зеленокожих началась паника. Гоблины бегали туда-сюда, не понимая, что происходит, а я вместе с волками быстро сокращал их популяцию. Когда копья кончились, я взял в руки небольшой круглый щит, сделанный из кожи, а во вторую руку костяную дубину, и пошел мочить зеленых тварей в ближний бой. Вдруг за спиной я услышал звук выстрела и машинально отпрыгнул в сторону, и как оказалось, фензря. Резко обернувшись, я увидел здорового гоблина, сжимающего в руке автомат Калашникова. Какого хрена? Не успел подумать я, как эта тварь снова начала стрелять. «В атаку!» — крикнул я всем волкам, помечая для них новую цель, а сам же перекатом ушел в сторону и попытался спрятаться за одним из шалашей. Идея оказалась крайне глупой, ибо от пути это меня защитить не могло, и вскоре я сам в этом убедился. Меня в очередной раз ранили в ноги, правда в этот раз, пуля попала в голень, но слава богу вышла на вылет, не задев кость. Раздавшиеся вместе, откуда стреляли, грозное рычание, вперемешу с криками хобгоблина, ясно дало мне понять, что мои волки выполнили мой приказ. Выйдя из-за укрытия, я увидел, как Тир и Фрея вцепились в руки и ногу моего врага, и нещадно рвут его плоть. «Молодцы!» — мысленно похвалил их я, и бросился к опрокинутому врагу. Недолго думая, я со всей силы вмазал своей дубиной ему по голове, и она лопнула словно арбуз. Никогда бы не подумал, что смогу вот так просто размозжить кому-то башку. Во все стороны брызнула кровь вперемешку с мозгами, и мне сразу стало дурно. Меня начало сильно рвать, и хорошо, что к этому моменту, в живых в гоблинском поселении, никого не осталось. В себя я пришел не сразу. Нет, мне не было жалко хобгоблина, но валяющиеся повсюду кровавые ошметки вперемешку с мозгами. Из чувства полной апатии меня вывела Фрея. Волчича подошла ко мне, и легонько прикусила мою руку зубами, после чего легла у моих ног и потянулась. Вся ее шерсть была в крови, и поначалу даже испугался, сразу же став ее осматривать, но мои опасения не подтвердились, и кровь на ней, по большей части, была не ее. «Ко мне!» — крикнул я волкам, и моя немногочисленная стая поспешила выполнить приказ. Волки устроились рядом со мной и каким-то благоговением смотрели на меня. «Молодцы!» — похвалил я их, выдав каждому заслуженную долю ласк. «Так, не время раскисать. Пора собирать трофеи». Все-таки взял себя в руки и поднялся. Первым я решил досмотреть хобгоблина. Кровавое месиво, оставшееся от его башки, никуда, конечно, не делось, но мне бы пора уже привыкать к подобным видам, ибо интуиция мне подсказывала, что подобное мне придется увидеть еще не раз. Я подошел к телу поверженного врага и коснулся его. Ничего. В нем даже самой простенькой эссенции не оказалось. Я осмотрел его тело и увидел лежащий рядом с ним автомат. Я взял в руки оружие и вынул рожок. Хм-м-м-м-м, в нем осталось всего 5 пуль. Вернув магазин на место и отложив оружие в сторону, я задумался. Интересно, а как он научился им пользоваться? Что-то мне не верилось в то, что хобгоблин был сообразительнее своих маленьких собратьев. Стоит, конечно, брать во внимание, что Калашников хорош своей простотой, но все равно меня терзали сомнения. Ладно. Я решил не останавливаться на достигнутом, и стал осматривать других поверженных мною и волками врагов. Всего я насчитал порядка 30 зеленых созданий. Вооружен они были примитивно. После осмотра трупов, в которых ничего не нашел, я решил заняться их жилищами. Полезного в них тоже оказалось крайне мало, но я был рад уже и тому, что смог обнаружить у них еду. Большую часть мне, конечно, пришлось выкинуть. Но часть смотрелась вполне сносно, поэтому я отложил ее отдельно, и даже попробовал. В основном это была сушеная рыба, орехи и вяленое мясо. Высушенные грибы и ягоды я есть не решился. Палатку, откуда вышел хобгоблин, я решил оставить напоследок. Вероятнее всего, он был главным в этом поселении, поэтому именно там я планировал найти хоть что-то полезное, и не ошибся. В первую очередь меня привлекли разбросанные по его палатке патроны от автомата, плюс несколько уже заряженных рожков. Все-таки что-то не нравится мне все это. Получалось, что он сам догадался вынуть из автомата магазин, после чего зарядить его патронами и вставить обратно. Вот хоть убейте, но я не верил в то, что какой-то хобгоблин мог до этого додуматься. Помимо найденного автомата и нескольких магазинов с патронами, я стал счастливым обладателем нескольких пачек армейских крекеров и 2 штык-ножей. Также, я пополнил свои съестные запасы несколькими свежепойманными рыбинами, которые сразу же зажарил. Бессоревкусу приготовленного блюда был, конечно, так себе, но выбирать мне особо не приходилось, поэтому пришлось довольствоваться тем, что есть. Когда с осмотром было закончено, я решил, что мне неплохо было бы лечь отдохнуть. Сегодняшний день выдался довольно напряженным, поэтому я устал не только физически, но и морально, поэтому моему организму требовался отдых. Ночевать на гоблинской стоянке я не решился, поэтому несмотря на усталость покинул ее, и устроил ночлег лишь спустя пару часов. «Охранять!» — приказал я волкам, и едва закрыл глаза, сразу отрубился. Глава 5. С того момента, как я разобрался с гоблинами, прошло уже 3 дня. Я продолжал двигаться туда не зная куда, и все больше и больше углублялся в какие-то дебри. Лес в этих местах уже перестал быть привычным, и мне все больше и больше на пути стали попадать деревья, которых я вообще раньше не видел. Не сказать, что это сильно пугало меня, но я все равно чувствовал себя, как не в своей тарелке. Меня до сих пор волновала проблема с пулями, засевшими в моем организме, но я уже придумал, как ее решить. По пути я убивал все, что движется, потихоньку набирая опыт до следующего уровня и шаг за шагом приближался к намеченной цели. План был прост. Я собирался вспороть себе кожу ножом, после чего извлечь из тела пули, после чего убить какую-нибудь тварь, чтобы получить уровень и тем самым исцелиться. Не самый, конечно, гениальный план, но как по-другому решить проблему, я просто не знал. Я не обладал навыками медицины, да и инструментов у меня подходящих тоже не было. Вопрос теперь стоял лишь в том, как все это сделать, при этом не умерев от потери крови. Мне ведь еще и сражаться надо будет. Был, конечно, и второй вариант, но о нем я решил пока не думать. Мне не хотелось снова превращаться в неконтролируемого зверя ряду причин, которых было много, и перечислять их было бессмысленно, ибо минусов в этом мероприятии было гораздо больше, чем плюсов. Следуя же первоначальному плану, мне лишь оставалось найти какого-нибудь в меру сильного зверя, и победить его. Со стороны, звучит вроде просто, а вот на деле. Благодаря своим навыкам хищника, отыскивать зверье, не составляло для меня особого труда. Также я теперь еще был и сильнее, благодаря тому, что повысил на уровень умения силы лесного великана и прокачал навык неудержимая мощь до 3 уровня. Теперь оставалось только найти свою жертву, поэтому с самого утра я шел с активированным на полную мощность улучшенным обонянием и выслеживанием хищника. «Есть!» — воскликнул я, когда к обеду, наконец-то отыскал какой-то след. Он явно принадлежал необычному хищнику, ибо следы волков, медведей и лис, я уже мог спокойно определять по внешнему виду. Это был явно кто-то круче, и упускать этот шанс было нельзя. Идти пришлось долго. Я уже даже было хотел отказаться от этой идеи, но мне стало жалко потраченного времени, поэтому я решил идти до конца, и вскоре след вывел меня к небольшой каменной пещере, входить в которую я не спешил. Я очень надеялся, что хищник окажется ночным, и сейчас спокойно спит в своем логове. Подежурив рядом с пещерой около часика, и так и не увидев ее хозяина, я отошел от нее на приличное расстояние и развел огонь. Теперь оставалось осуществить задуманное. Я срубил небольшой сучек с дерева, и, очистив его от коры, положил рядом с собой. Достав штык-нож, я нарезал с помощью него ткань, которой в последующем собирался перебинтовать себе раны. Дальше я обработал лезвие ножа чистой водой, а потом накалил его в огне, чтобы избавиться от большей части микробов. «Ну, поехали!» Зажал очищенную палку зубами и поднес нос к ране. Сделав тяжелый вздох, я надрезал кожу, и по руке сразу же потекла кровь вперемешку с гноем, которого было очень много. Надрез оказался очень маленьким, поэтому пришлось его увеличивать. Боль была невероятной, но и каждый раз, когда нож все глубже и глубже входил в мою плоть, я невольно закрывал глаза и орал, что было силы, благо звук получался глухим. Помучившись еще с полчасика и испытав огромный спектр самых неприятных ощущений, мне каким-то чудом все же удалось выковырять кусочек металла, засевший у меня в руке. Рану я, конечно, раздраконил не слабо, но желаемого результата достиг. Забинтовав руку тканью, я начал заниматься ногой. Несмотря на то, что резать ногу было сложнее, чем руку, с ней я справился гораздо быстрее, ибо к тому моменту уже привык к болевым ощущениям, и не боялся резать себя, как это было в первый раз. Перевязав и ногу, я был более-менее готов к бою, и оставалось лишь вернуться обратно в пещеру. Номер заказа 507897, куплено на сайте Литеры. Уже на подходе к ней, я бжа чувствовал, что-то неладное. Я перешел на полемедленный шаг, стараясь прислушиваться и принюхиваться ко всему окружающему пространству, и как отсказалось не зря, что-то огромное выпрыгнуло на меня из кустов, но я успел среагировать. На то место, где я только что находился, приземлилась огромная туша неизвестного мне зверя. Обладая головой филина и телом медведя, этот монстр имел странную шерсть, напоминающую по строению перья. Массивные лапы чудовища заканчивались длинными когтями, каждый из которых по размерам не уступал штык-ножу. Зверь, клацнув клювом и издав звук, похожий на совиное уханье, ринулся на меня в атаку и в один прыжок оказался рядом со мной. Рядом с моей шеей сомкнулся здоровенный клюв, но я вовремя успел сделать шаг назад, поэтому тварь не задела меня. Зверь ринулся вперед и свалил меня с ног, а когда я оказался на земле, попытался ударить в мою грудь лапой. Сделав перекат в сторону и тем самым избежав его атаки, я почувствовал на себе эффект загнанного зверя и мое тело стало легче и сильнее. Я попытался схватиться за автомат, висевший у меня за спиной, но не успел сделать это вовремя, из-за того, что пришлось снова уходить с линии атаки. Перекатившись вправо, я резко поднялся и даже успел взять в руки автомат. Убрав предохранитель, я уже собирался направить калашников на зверя, когда вдруг он резко встал на дыбы и издал громкий крик. Звук был настолько громким и пронзительным, что мне даже показалось, что я оглохну. Бросив оружие на землю, я попытался закрыть уши руками, но это не особо помогало. Голова начала сильно кружиться, а бед проситься наружу, а из глаз потекли слезы. Атаку монстра я все же пропустил. Зверь вцепился мне клювом в многострадальное плечо, причиняя мне невероятную боль, от которой я чуть не потерял сознание. Сделав рывок вперед, он снова уронил меня на землю и попытался наступить на грудь лапой, но я успел поймать ее. Я перехватил ее второй рукой в области сгиба и что было силы надавил, пытаясь ее сломать. С первого раза не получилось, но со второй попытки кость не выдержала и треснула, на меня брызнула кровь, но я, не обращая на нее внимания, начал наносить быстрые удары по чудовищу, целясь в область шеи. Монстр закричал и ослабил хват, и я понял, что это мой шанс, вероятнее всего последний. Обхватив одной рукой шею монстра, я подтянулся и соединил обе руки вместе, заключая шею странного существа в крепкие объятия. Начав ее сдавливать со всей силы, я почувствовал, как позвонки зверя начали хрустеть. Мой враг начал прыгать из стороны в сторону и брыкаться, пытаясь скинуть меня, но этого я ему позволить сделать не мог. Стиснув зубы, я сомкнул руки еще сильнее и резко дернул в бок. Тело существа вмиг обмякло, и его туша упала на меня сверху. Получен 8-й уровень. Вы можете повысить уровень одного из умений. Получена эссенция. Крик совуха, активное умение. Я лежал на земле, придавленный неприподъемным телом убитого врага, но несмотря на полученные раны, все равно был счастлив и улыбался. Я смог одержать победу над сильным противником, причем одолел его голыми руками. Когда эйфория от одержанной победы прошла, я с трудом, но все же скинул тушу монстра с себя и встал. Открыв инвентарь, я достал эссенцию и, покрутив ее в руках, положил обратно. К сожалению, с активными навыками у меня были большие проблемы, и единственный слот под них был занят превращением в зверя. Сняв с себя разобранную в клочья одежду, я осмотрел свое плечо, а заодно проверил и пулевые ранения. В месте укуса зиял огромный синяк, который, несмотря на получение уровня, не спешил исчезать, а вот раны под повязками выглядели куда лучше. От них почти не осталось и следа, и это не могло меня не радовать. Когда с осмотром было закончено, я решил дойти до той пещеры, где предположительно жил этот монстр. Подняв автомат с земли и поудобнее взял его в руки, я положил палец на курок и начал медленно двигаться в сторону пещеры. Оттуда доносились какие-то звуки, поэтому заходить туда сразу я не стал и долго прислушивался ко всем звукам, доносившимся оттуда. Когда я все же решился войти, то моему виду предстала не самая приятная картина. Внутри пещеры обнаружились двое маленьких копий монстра, которого я недавно убил. Не надо было быть гением, чтобы понять, что я натворил.